Я велел созвать сельских мальчишек. Где-нибудь в ближних местах должна валяться только что околевшая собака, — сказал я. Шерсть у ней рыжая, а из груди торчит обломок стрелы. Тому из вас, кто найдет собаку и притащит ее мне, я дам 2 гривны серебром. Видит Бог, я дал бы и червонец золотом, но запомни, Илларион, всегда исходи из того, что доступно представлению человеков. Мальчишка безошибочно знает, сколько пряников и стальных крючков для рыбалки скрыто в гривеннике, и возьмется за дело со всем рачением. Но мысль о том, что в червонце прячется лишняя корова для его семьи или обзаведенье хозяйственное, слишком далека, чтобы греть его сердце. Но, отче, не подвергались ли малолетние жизни опасности? — неловко спросил Илларион. — Ни в коей мере, — отозвался отец Модест. — Первое. Тем, кто не приобщился к скверне Скуратова, собака не властна была причинить вреда. Вспомни, она ведь не тронула никого, кроме Галины. Второе. Дух, раз вселившись, не гуляет. Он может оставить тело жертвы, лишь будучи изгнан, либо по смерти ее тела. Я, наверное, знал, что собака имеет вид неживой. Дня не прошло, как торжествующий сорванец, окруженный завистливыми товарищами, приволок за заднюю лапу огромное животное. «Собака валялась в яруге, батюшка, валялась в яруге!» — кричал он. Отпустив мальчишку с заслуженную наградою, я занялся своим следствием. Первое. Я заперся с собакой в отдельной горнице, приказавшей меня не беспокоить. С великим отвращением разглядывал я безобидное животное. Тусклы, страшны были остекленевшие глаза. Струйки крови, несомненно стекавшие недавно с огромных клыков, запеклись в рыжей шерсти. Собака казалась мертва. Члены ее были холодны и совершенно оцепенели. Однако сие была лишь видимость. Как я и ожидал, ни малейшего признака разложения не удалось мне обнаружить в теле. Несомненно, имело быть нечто наподобие каталепсии. Тело было оставлено лишь на время. Сие был лишь дом без хозяина, но дом жилой. Оперенная стрелой, крепко сидела стрела в груди. Я почел нужным ее вытащить, после скажу, чего ради. Как и следовало ждать, рана не кровоточила. Думаю, Илларион, ты уже постиг мое решение. Тело собаки надлежало уничтожить прежде начала экзорсизма, дабы лишить беса пути к отступлению. Не мог не понимать я также, что с отчаяния бес будет сопротивляться с удесятеренным усердием. Но к чему вообще изгонять беса, у коего есть прибежище? Не без оснований надеялся я и на опыт отца Иоанна. Я велел заготовить нечистых дров. Ты ведь знаешь, какое дерево человеку не друг, Илларион? Быстро растущее, отче. Всякое древо, кое достигает хорошего роста, меньше, нежели за жизнь одного колена, нехорошо ни в саду, ни в дому. Кроме осины, плох тополь, плоха ель. Но хороша сосна, а лучше всего дуб. Береза же — дерево доброе. но хорошо лишь женщинам. Ты понимаешь, я не делал себе труда объяснять сие поселянам, но просто распорядился, чтобы дрова были осиновые либо еловые. На задах, рядом с помойной ямою, я разложил кострище, на которое пристроил собаку. Она сгорела так же легко, как горит всякая падаль, и смраду было ничем не больше. Обыденность сего действа даже ввела меня в некоторое смущение. Сам я, сожигающий какую-то непримечательную падаль на задворках деревни, показался себе дурак дураком. Убедившись, что субстанция необратимо трансмутировала, я затушил огонь и сгреб оставшееся в ту же помойную яму. Однако ж, когда я шел к избе, навстречу мне выбежали бабы с известием, что Галина начала проявлять сильное беспокойство, и они страшатся, выдержит ли привязь. Я поспешил в сарай. Одного взгляда оказалось мне довольно, чтобы понять, бес почуял неладное. Едва я вошел, одержимая залаяла по собачьей. Лай исказил черты ее лица, странным образом придав им очертания собачьей морды. Я сотворил крестное знамение, и лай перешел в визг, будто собаку пнули ногой. Но лицо одержимой продолжало изменяться, словно пальцы незримой руки мяли его мышцы, будто кусок податливой глины. Собачья заостренность подбородка теперь ушла, щеки сместились к низу так, что он, напротив, сделался чрезмерно широк. Нос расширился в крыльях, сплющиваясь. Лоб, без того низкой, вовсе наехал на глаза, утяжеляя дуги. Передо мною был человек, но другой, и этот другой был мужчиной. Я не удивился, поэтому, услышавши, что одержимая заговорила густым зычным басом. Уж вот я потешился, когда из шкуры Филиппки митрополита ремней нарезал на подпруги. По что беспокоишь меня, поп? Разве боюсь я вашего брата? Это были первые слова, с которыми бес обратился ко мне. Я знал, само собой, что вступать с ним в беседу отнюдь не следует, а пора вызывать отца Иоанна. Однако, — говорил я себе, — необходимо удостовериться в том, что уничтожение собаки было поступком дельным. Я направился к выходу. — Испугался, долгополый, — завопил мне вслед бес. — Не захотела лошадь-то в подпруге ходить? Из Филиппкиной спины задрожала, ишь, да давай шалить, так и не дала дрянь. Я ей зато жизненную жилу отворил. С лошадьми вообще мороки много, уж сколько каждую бить-то приходилось, чтобы научить пёсью голову вместо науза носить. Не по нраву дрянь ей украшение. Не оборачиваясь, я зашел к себе и взял сугубо припрятанный от любопытных глаз предмет, завернутый в рогожу. Обернутым я держал его за спиною, когда входил в сарай. — Да вынай свой крест, скудоумный! — закричал бес. — Нашел чем стращать. Клянетесь кресту, а что такое есть крест, как не наше, не палаческое орудие? Я ведь поп, крест тоже люблю. В десницу гвоздь, в шуйцу гвоздь, в ноги по гвоздю. Долго на нем мучиться, на кресте-то, долго висеть. Люба, скучно мне сегодня, поп. Поточи со мной лясы, — не унимался бес. Казалось, он ощущает себя в большой силе. Я, чай, много тебе сказок могу порассказать. Я подошел на шаг, и тут уже ощущая нечто вроде странного победоносного торжества, ткнул в лицо одержимой то, что скрывал. Это была потемневшая от времени крупная стрела с литым наконечником и грязным оперением.